земля Нод в иудаизме считается Индия. Он ушел в Индию. Если вот следите за этим, то в Индии сегодня, говорят, найдены древние книги, которые там описывают о Боге и так дальше, и так дальше, и тому подобное. Племя Каина, вообще это было не глупое племя. Они очень много начали, вот даже из племени Каина первый был, кто создал музыкальные инструменты и славил Бога, правда? И он уже начал обрабатывать железо, уже в то время он уже мог быть каким-то инженером, так скажем, да? И мы знаем, что в Индии сегодня есть исторические книги, которые говорят о том, что уже в давние времена они делали из железа очень интересные приспособления. Но не цель сейчас наша разобрать, что в Индии было. Но я просто хочу вам показать. Каин ушел от лица Божьего, и не только от лица Божьего, ушел от Адама и Евы, оставив своих родителей вдвоем, без никого. И поэтому родословие в пятой главе начинается сначала. У них уже никого не было. Началось все сначала. Если мы читаем четвертую главу до конца, то мы видим, что у Каина рождаются дети. И дальше его правнук и сказал Ламех женам своим, Ада и Цила. В иврите это написано «и пропел Ламех своим женам». Ада и Цила, послушайте голоса моего, жены Ламеховы, внимайте словам моим. Я убил мужа в язву мне и отрока в рану мне. Ну, немножко вот фраза неудобоваримая, непонятно, что значит «я убил мужа в язву мне», да, в рану мне и отрока в язву мне. Оказывается, смысл заключается в том, что если Ламеху какой-нибудь муж нанесет как хоть маленькую рану, отрок, даже если отрок нанесет язвочку маленькую, съязвит, даже в таком смысле, да, то что будет, если за Каина отомстится в семеро, то за Ламеха в 70 раз в семеро. Вы видите теперь математическую прогрессию, да? В 7 раз он ушел от лица Божьего, в 7 раз, но грех прогрессирует дальше, и теперь уже в 70 раз по 7. Вы, наверное, вспоминаете, когда Петр сказал, до скольки брату моему, да, ты верующий человек, до 7 ли раз? Прогресс больше, если ты идешь к Богу, то теперь у тебя должен быть обратный процесс, чем у Каина, скажем, да? У него идет прогресс к греху 7 раз, а потом в 70 раз 7. Ты идешь к Богу, у тебя должно быть прогресс в эту сторону, в положительную, в 7 раз, а потом в 70 раз по 7. Прощать брату. Вот. Но в Индии начинает развиваться популяция какая-то людей. У него появляются внуки, у него появляются правнуки, все это растет, образуется народ. Так? А теперь мы читаем, 25 стих мы читаем в этой 4 главе, «И познал Адам еще жену свою, и она родила сына, и нарекла ему имя Сив, потому что, говорила она, Бог положил мне другое семя вместо Авеля, которого убил Каин. У Сифа также родился сын, и он нарек ему имя Энос». На иврите это звучит «Энош», «душевный». Тогда начали призывать имя Господа. Опять, а что это значит, стали призывать имя Господа? И часто люди думают, что вот тогда стали молиться к Богу. Потому что в нашем понятии призывать имя Божие, это значит молиться к Богу. На самом деле, вот Энош душевный, человеческий. Что же получается? Здесь душевный, человеческий, но тогда стали призывать имя Божие. В иврите слово «звать» и «называться» – это одно и то же слово. Я могу сказать, вот скажем, «Эйх корим леха» – «Как зовут тебя?» Слово «ликро», да, имеет это «корим» – это слово «ликро». А также я могу сказать «тикре ото» – «позови его». Тоже ликро. Они гукоре ото. Он зовет его. И гукоре отто бешем, то есть он называет его по имени. Вы понимаете, что одно и то же слово, но оно называется называться и звать. Автор здесь что как будто они призывали, звали имя Божье. А на самом деле они стали называться именем Божьим. А почему? Какой смысл? Почему так получилось? У вас всех есть дети. И ваши дети часто спрашивают вас, откуда мы? Спрашивают, нет? Откуда мы? И что вы им говорили? Что в капусте нашли, да? Или что купили в магазине? Тогда этого не было. Те люди не могли такое. И, конечно, мы рассказывали, что мы от дедушки, от бабушки там, да? То есть мы знали свою родословную. Когда дети Эноса стали звать, или сам Энос, или Энош по ивриту, спросил у своего отца Сифа, откуда мы, что мог Сиф ему сказать, как вы думаете? Сиф мог прямо сказать, мы, наш дедушка Адам и Ева, и бабушка наша, да, были сотворены Богом. Значит, откуда мы? Мы от Бога. Мы Божьи, правда? И это называется на иврите «бней Элогим». Мы сыны Божьи. Мы сотворены Богом. Но мы знаем с вами, что в Индии параллельно развивается другая популяция. Другая народность. Каинова народность. Эта народность пребывает в прогрессивном грехе. 7 раз, а теперь же 77, да? Но ведь и здесь дети спрашивают своих родителей, это же всегда так. Откуда мы? Мог ли Каин сказать откуда? Каин не мог сказать. Иначе ему нужно было сказать всю правду. Что он убил брата своего, что он обворовал их дедушку и бабушку, и он бросил их. И поэтому эти люди, которые развивались теперь вот в районе Индии, они не знали Бога. Потому что Каин ушел от лица Божьего. Он прервал с Богом всякую связь. И вот теперь посмотрите, так представьте себе, вот здесь вот развивается в Междуречии, развивается народность какая-то. И вот здесь в Индии развивается народность. Вот мы с вами ехали по пустыне, и вы видели там вот какое-то поселение небольшое, да? Несколько этих палаток, там и козы, там и овцы. Потом проехали 200 метров, и снова вот так вот раскиданы по 5-6 палаток, там 10, кто уже больше. Вот такие поселки. Что это? А это то, что как только сын подрос, он же в состоянии жениться, он отделяется. Первенцу только достается все. А второму, третьему, четвертому сыну не на что надеяться. И они отделяются. Они женятся, и они отходят 200, 300 метров, на 500. И ставят там свои палатки. Теперь уже внуки вот этого, который дал вот этому поселение, уже внуки эти пойдут сюда. А правнуки пойдут еще дальше. Так? То есть территория, ареал охвата становится все больше и больше. И вот так вот круги увеличиваются. И вот, наконец, наступает момент, когда эти люди встречаются. Теперь вот эти, скажем, сифовы потомки, они знают, кто они? Откуда они? Они знают, что они от Бога. Они знают свою историю. А что теперь эти самые, они вдруг видят, смотри, и из леса вышел такой же человек, как я. Кто ты? Бней Адам, сын земли, или сын человеческий. Вот человек на иврите звучит, Бен Адам,